Эпилог. Нет, нет, не надо! Радостно завизжала я, когда папа со львом решили забрызгать нас. Мы с мамой и Лианой только вошли в воду, чтобы немного охладиться, как мужчины тут же решили уделить нам внимание. Дело в том, что они много плавали, а вот мы, наоборот, больше нежились на солнышке и пили безалкогольные коктейли. А когда почувствовали, что скоро зажаримся, как курочки-гриль, решили присоединиться к мужчинам. А они тут же поплыли в нашу сторону и принялись брызгать в нас водой. Я вмиг оказалась мокрой по уши и тоже принялась отвечать, обрызгивая папу со львом. Правда, им это приносило лишь удовольствие. Они же не грелись на солнце, а давно были мокрыми. Это у нас резкий перепад температуры и громкий визг на весь пляж. Хорошо, что у нас частный пляж, иначе отдыхающие побежали бы жаловаться на нас. Хохотнул папа, подплывая к маме и Лиане. Лев, оплыв вокруг, обнял меня со спины. «Какая ты горячая!» – прошептал он мне на ушко, отчего по телу тут же побежали мурашки. Я понимала, что он говорит о нагретом на солнце теле, но отчего мне его фраза показалась двусмысленной? «Я для тебя всегда горячая и мокрая», – тут же шепотом добавила я и обернулась в его руках. «Люблю тебя», – произнес лев и прижался к моим губам. «Как-то непривычно видеть свою дочь в объятиях другого мужчины, но мне определенно этот вид нравится больше». Услышала слова папы и тут же оторвалась от губ льва, покраснев до кончиков пальцев на ногах. «Простите, увлеклись. А я вот не припомню, чтобы сестренка смущалась». Я стрельнула в нее предупреждающим взглядом, в котором наверняка искрилось счастье. «Лиана», — одернула мама, а я снова отвернулась, смущенно улыбаясь. «Мы на берег, не задерживайтесь». «Как на берег, папа?» «Поплыли, Лиана. Сделаю тебе массаж». Я бросила взгляд на льва, прекрасно понимая, что папа специально решил оставить нас двоих. «Папа делает отличный массаж», — пояснила я. «Буду знать, конечно, но предпочту, чтобы мне массаж делала любимая женщина». Он снова прижал меня к себе, и я отчетливо ощутила его возбуждение. Мы еще немного поплавали, ровно до того момента, как лев увидел мои синие губы. Да, это моя особенность, что насколько бы теплая вода в море ни была, мои губы синеют от холода. Лев сразу же потянул меня на берег. Боялся, что я простужусь. Весь день провели на пляже. А на ужин родители пригласили к себе на виллу. Договорились пожарить мясо и устроить танцы. Лев был не против, чему я очень радовалась, потому что для меня было важно иногда проводить время с родными. В городе не часто удается, все же работа и личная жизнь отнимает много времени. А вдвоем со львом мы еще выберемся и полетим на отдых. Куда-нибудь в уединенное место. Единственная просьба льва была, чтобы ужин прошел после заката. Мы каждый вечер вдвоем встречали закат на нашем балконе. Романтика, страсть, нежность. Это время было только нашим. Каждый вечер наполненный любовью и его нежными ласками. Этот мужчина знал, как нужно очаровывать. На ужин мы собрались в 9. Папа как раз закончил готовить мясо и все разложил на тарелке. У меня от ароматного запаха слюнки потекли. «Если что, я знаю, кого винить в набранных килограммах», — хмыкнула мама, игриво улыбаясь и глядя на меня. «Любимая, не переживай, ты же знаешь, я твой лучший помощник в сжигании лишних калорий», — произнес папа, притягивая к себе маму и целуя ее. «Эй, я! У меня, между прочим, нету такого помощника!» — хмыкнула Лиана, доставая салфетку. «Тебе еще рано, милая, потом тоже будет!» Я хохотнула и перевела взгляд на любимого мужчину. «Раз мы все в сборе, я хочу кое-что сказать», — произнес лев, поднимаясь из-за стола. Мое сердце рухнуло в пятки. Я сглотнула и округленными глазами посмотрела на маму. Та в ответ улыбнулась. «Юрий Витальевич, Катерина». «И я». «И ты, Лиана», — хмыкнул лев, а я от волнения покрылась испариной. «Не может быть». «Я не хочу и не буду годами ждать, да и не вижу смысла. Я люблю вашу дочь и сестру, Лиана». Он посмотрел на сестренку, которая с гордостью демонстративно кивнула ему. «И хочу, чтобы вы отдали Карину за меня замуж». «Мам! Это предложение руки и сердца!» — восторженно произнесла сестра и продолжила слушать. А я смотрела только на льва. Не могла сказать, что не ждала этого, но точно не так скоро. «Ты мне нравишься, лев, но главное, чтобы ты нравился моей дочери. Я не буду против». «Семья?» Он обратился к маме и Лиане. «Мы тоже!» В один голос. Я прикусила губу, глядя в его глаза. «Только не говори, что встанешь на колено!» Выдохнула я и тут же ахнула. Лев опустился на колено. «Встану, потому что я люблю тебя!» Я сглотнула и нервно кивнула. «Я согласна!»